Глава 10. Тенго. Предложение отклоняется. Незадолго до 6 Тенго расстался с отцом. Дожидаясь такси, посидел с ним бок о бок у подоконника. Оба не говорили ни слова. Тенго думал о своем, отец с замысловатым выражением лица смотрел в окно. Солнце клонилось к закату, и небесная синева становилась все глубже. Вопросов оставалось много, но о чем ни спроси, ответа все равно не дождешься. Это ясно даже потому, как плотно стиснуты отцовы губы. Он больше не хотел говорить ни слова, поэтому Тенго не спрашивал. Если не понимаешь без объяснений, не стоит и объяснять, как и говорил сам отец. И вот настало время уходить. «Спасибо за все, что ты сегодня рассказывал», — произнес Тенго. «Не все было понятно, но я чувствую, ты говорил очень искренне». Он взглянул на отца, но не прочел на его лице никаких перемен. «У меня еще много вопросов», — продолжил Тенго. «Но я понимаю, что все они принесут тебе боль. Мне остается лишь догадываться, что произошло, исходя из того, что ты уже рассказал. Наверное, ты не мой настоящий отец. Такова моя догадка. Подробностей я не знаю, но вывод напрашивается сам собой. Если это не так, скажи». Но отец молчал. «А если так, мне станет легче. Не потому, что я тебя ненавижу, а потому, что причина ненавидеть тебя наконец пропадет. Подозреваю, ты воспитал меня как своего сына. Наверное, за такие вещи следует благодарить. К сожалению, я был тебе плохим сыном. Но это другая проблема». Отец, ни слова не отвечая, смотрел в окно. Куда-то далеко-далеко. Таким взглядом солдат в патруле проверяет, не выпустил ли неприятель сигнальную ракету над горизонтом. Тенго проследил, куда именно смотрит отец. Никакой ракеты там не было. Только сосны в вечерних сумерках и больше ничего. «Прости, но я почти ничем не смог с тобой поделиться. Разве что желанием, чтобы в твоей жизни было как можно меньше пустоты, о которой ты сам говорил. Знаю, ты прожил очень трудную жизнь и по-своему сильно любил мою мать. Мне так кажется. Но она от тебя ушла. С тем, кто был моим настоящим отцом, или с кем-то другим, не знаю. Говорить ты об этом не хочешь. Но так или иначе она исчезла, оставив меня с тобой. И ты воспитывал меня, постоянно надеясь, что если мы будем вместе, когда-нибудь мама еще вернется. Но она не вернулась. Ни к тебе, ни ко мне. Тебе было очень трудно. Все равно, что жить в опустевшем городе. Но именно в этом городе ты вырастил меня, чтобы заполнить свою пустоту». Лицо старика оставалось совершенно бесстрастным. Понимает ли он, да и слышит ли вообще, что ему говорят, неясно. «Возможно, я ошибаюсь. Ей-богу, лучше бы я ошибался. Но, по крайней мере, такая догадка многое объясняет и разрешает очень много сомнений». Несколько ворон взмыли в небо, хлопая крыльями. Тенго посмотрел на часы. «Пора». Встав с кресла, он подошел к отцу и положил руку ему на плечо. «До свидания, папа. В ближайшее время еще приеду». Уже поворачивая ручку двери, Тенго в последний раз обернулся и с удивлением заметил на щеке старика слезу, будто последнее, что сумел выжать из себя этот человек. В серебристой капле отражался свет лампы на потолке. Медленно скатившись по щеке, слезинка упала отцу на колени. Тенго открыл дверь, вышел из палаты, забрался в такси, доехал до вокзала и сел в электричку. Обратный поезд из Татаямы оказался куда оживленнее и веселее. Семьи с детьми возвращались с пляжа. Глядя на них, Тенго вспоминал свои школьные годы. Так как эти люди, он не путешествовал ни с кем и никогда. На Абон и в новогодние праздники отец просто спал. Точно старый электроприбор, который отключили от розетки. Абон. Синтоистский праздник поминовения усопших. Отмечается по всей Японии в течение нескольких дней июля или августа, в зависимости от региона. Опустившись на сиденье, Тенго собрался было почитать дальше книгу, но понял, что забыл ее в палате отца. Он сокрушенно вздохнул, но тут же подумал, да, может, оно и к лучшему. Что сейчас не читай, все равно не полезет в голову. А история кошачьего города так и должна была остаться со стариком. Пейзажи за окном теперь менялись в обратном порядке. Мрачные горы, притиснутые к самому морю, вскоре перетекли в индустриальный пригород. Заводы не прекращали работу даже ночью. Длинные сполохи красного пламени из бесчисленных труб плясали точно змеиные языки. Огромные грузовики разъезжали по дорогам, ослепляя все живое вокруг своими мощными фарами. Море вдалеке чернело каким-то жалким и утлым болотцем. Домой Тенго добрался часам к 10. Почтовый ящик был пуст, а в квартире как будто стало чуть больше места.